бешеных ночей, от несбывшихся надежд, от дождем размытых окон, я нес свои горькие слезы в ладонях. По забытым миражам, почти оставивших на ног, мои рваные рубахи, да и сношенные джинсы, я уносил себя и свое горе. Но я люблю его, ведь он моя жизнь, ведь это мой мир. Просто по небу звезды, я то плакал, то смеялся, то чем-то, что был или не был, да что же еще, а может кто? Я мыслил здесь, а значит и существовал. Но неужели кто-нибудь понял меня тогда, когда в ладонях была зажата святая влага, и я уже не верил и бежал. Мой мир.